Мию вновь покосилась на соратника, равнодушно прихлебывающего сетю. Два нижних ребра слева, два верхних справа. Кровь дрига и призрачные узы. Основной и резервный набор скрытых в костях фуин, в имплантации которых она помогла. Защита, что позволила Наруто сражаться, игнорируя смертельные раны, больше не требовала практически никакой концентрации. И Мию уже знала, это далеко не конец модификаций. Небрежность, с которой Намикадзи превращал свое тело в оружие, пугала и завораживала. Она уже привыкла к своим возможностям боевого Иринина. Привыкла к выносливости, уступавшей таковой разве что у Саске, привыкла к силе, ощутимо большей, чем у других кунайчи. Привыкла к тому, что тело работает как часы, без малейших признаков даже тех редких недомоганий, которые бывали у шиноби. Сейчас она могла с легкостью пересилить яд, которым их отравили когда-то на миссии в стране чая. Могла, пусть не быстро, но уверенно регенерировать довольно серьезные раны, даже без активных техник Ирин-дзюцу. Наконец ее усилием начала поддаваться нервная система, потихоньку Мию наращивала скорость реакции, выходя за пределы отпущенных природой возможностей. Постепенный, гармоничный процесс изменения. Наруто на гармонию было плевать. Когда понадобилось, он просто вырезал ненужное, заменив эффективным. Мию украдкой коснулась кармашка на куртке. Там в отдельном чехле лежал созданный из праха синбон. На ее вопрос Наруто честно ответил, что для других такие импланты невозможны, некротические материалы вызовут отторжение. И все же, повинуясь секундному порыву, она выпросила у соратника иглу для экспериментов. В конце концов, Наруто не Иринин. С тех пор прошла неделя, но синбон так и лежал нетронутым. Мию никак не могла решить, хочет ли вообще вступать на этот путь. От размышлений Хирана отвлек сенсорный дар. К ресторанчику приближалось еще трое шиноби. Первым она узнала Какаши. Его отсутствие при чествовании учеников многих удивляло, но не сильно. Все же Анбу, мало ли какие дела могли помешать. Второй источник чакры оказался Юи, что, в общем-то, было ожидаемо. После нападения Зицухатаки стал кем-то вроде личного телохранителя дочери Индами, и по отдельности они попадались на глаза нечасто. А вот третий шиноби. Хирана поперхнулась сетю и закашлялась, поняв, кто идет, а потом развернулась к двери, готовясь насладиться представлением. Первой в зал проскользнула Юи. Хотя сестра Наруто и старалась сдержать восторг, получалось не очень. Ну как же, она, всего лишь учащаяся академии, а присутствует на посиделках взрослых шиноби, где Игининов-то особо не видать. Вошедший следом Какаши улыбнулся Мию одним глазом поверх маски, как умел только он, и отступил в сторону, давая пройти своему спутнику, точнее, спутнице. «Привет!» – мягкий голос прокатился по залу ресторанчика, на мгновение заставив умолкнуть разговор и приковав внимание к вошедшей. Повисла тишина, но лишь на какую-то секунду. Куринай-сенси, и на метеором сорвалась с места, кажется, даже отшвырнув с пути кого-то из обретавшихся рядом шиноби. Неожиданное появление пропавшей без вести кунайчи встряхнуло застоявшуюся атмосферу посиделок, привнеся в нее нотки настоящего праздника. Человеческий водоворот закрутился вокруг Юхи. Наперебой сыпались поздравления и вопросы. Счастливая Ина не отлипала от своей наставницы, далеко не сразу выпустив ту из объятий. Было разбившееся на группки. Шиноби вновь собирались вместе, сдвигали столы, ожидая рассказа кунайчи о своих приключениях. Какаши отправил одного из призванных псов за Хинатой, та не присутствовала на празднике изначально, отговорившись какими-то делами. Даже Наруто оживился и покинул облюбованный угол, прервав осаждавшую его кунайчи на полуслове. Мию поймала себя на том, что улыбается. Мрачные мысли отступили. Появление Юхи, которую многие уже мысленно похоронили, отдавало каким-то чудом, принесшим неимоверное облегчение. На фоне нежданного спасения, ее собственные тревоги вдруг показались сущей ерундой. Что Саске? Они в одной команде. Ей не нужно, как разным предприимчивым кунайчи, выжидать уникального случая, чтобы показать себя. Захочет, двинется в этом направлении в любой момент. Женить мечника у тех все равно не получится. Что импланты? В ее дом не вламываются шиноби С-ранга. Нет нужды наращивать свою мощь с такой скоростью, с какой это делает Намикадзи. Можно сколько угодно экспериментировать, прежде чем принять решение. Обретя, наконец, внутреннее спокойствие, она прислушалась к рассказу Куринай. Когда джинчурики ворвались в Кибадзё, Юхи не повезло, ее оглушило обломками от одной из первых бомб Биджу, разносящих стены крепости. Хотя как не повезло, шиноби редко утруждаются взятием пленных, если на то нет особых причин. Она же очнулась живой, хоть и в камере Ивы. Про само заключение Кунаичи мало что могла рассказать. Всерьез допрашивать ее не пытались, потребовав лишь назвать имя, звание и ранг. Держали в одиночной камере, кормили хоть и скудно, но регулярно. В общем-то, типичная история для захваченных на войне шиноби. Пытать каждого пленного долго и хлопотно, как и следить, чтобы те не покончили с собой между допросами. К подобным мерам прибегали, когда было известно о какой-то действительно важной информации у конкретного шиноби. Узники, в свою очередь, прекрасно зная эти нюансы, не спешили останавливать сердце, лишь обнаружив себя в плену. Деревни периодически обменивались захваченными, да избежать могло получиться. Вот и у Куринай получилось. Затаив дыхание, Мию слушал рассказ о рискованном побеге, построенном на филигранном владении Гендзюцу, ловкости и слепой удачи. Но на том приключения Юхи не закончились. Оказавшись в зимних горах без снаряжения, Кунаичи пришлось проявить изрядную сноровку, чтобы выжить. Благо хоть быстро удалось сбить погоню со следа, но она справилась и с этим, наконец, спустившись в долины. Дальше оставалось самое простое – в одиночку преодолеть треть континента. Путь хоть и длинный, но не столь уж рискованный. Здесь уже повествование приобрело нотки откровенной байки. Мию смеялась до слез, слушая, как Куринай у всех на виду пробиралась в вагон первого класса, намереваясь доехать до страны огня со всем комфортом. Не обошлось и без печальных новостей. Юхи, наконец, прояснила судьбу Косея, своего напарника в Кибадзё и деда Рюки. Как оказалось, Узумаки погиб еще в замке, столкнувшись с тем самым шиноби, что подорвал башню накопителя. Выслушав рассказ, помрачневший здоровяк кратко поблагодарил Кунаичи и, попрощавшись, ушел, провожаемый сочувственными взглядами. Шиноби на какое-то время притихли, поднимая тосты в память погибших, призывая милость к их душам. Вспомнили и Кибу с Шина. Хотя умом Куринай и понимала, что выжить во взрыве накопителя у тех не было шансов, все же заключение позволяло теплиться надежде на чудо. Увы, возвращение в Коноху рассеяло последние сомнения, но тяжелые воспоминания не смогли испортить вечер. Скорее, наоборот, напоминание о смерти заставило шиноби острее чувствовать момент, спешить жить. Веселье вновь пошло по нарастающей. Рекой полились саки и сетю под разухабистые байки из жизни. Они засиделись далеко за полночь. Первым ушел Наруто, прихватив с собой Юи. Вместе с ними откланялся и Какаши. Хотя ему явно хотелось остаться и продолжить веселье, долг есть долг, и он последовал за дочерью Хокаге. Постепенно начали расходиться и остальные. В свой черед и Мию, почувствовав, что глаза уже слипаются, отправилась домой. Продолжать веселье остались лишь самые стойкие, включая Саске и Куринай, присоединившуюся гораздо позже. Хмурая серость зимнего утра пробивалась сквозь шторы, постепенно все четче проявляя обстановку спальни. От незаконопаченного окна тянуло холодом, сквозняк заставлял пылинки плясать в воздухе. Юхи мысленно отметила необходимость заняться капитальной уборкой. Простоявшая полгода запертой, квартира в этом определенно нуждалась. Но это потом, все потом. Зевнув, Куринай поглубже зарылась в одеяло, плотнее прижавшись спиной к телу любовника. Лежать вот так, закутавшись в объятиях сильных рук, было тепло, уютно и спокойно, и маленькая ледышка страха, намороженная в душе за стенками Ивы, наконец-то, растаяла. Провести эту ночь ни одной оказалось правильным решением. «Спасибо, отпустила, угу», Юхи улыбнулась вопросу. Она ожидала не такой реакции на благодарность, но, похоже, ошибаться в отношении Саски входило у нее в привычку. Отбить мечника у парочки прикипевших к нему кунаичи не стало проблемой. Учиха проявлял к ней внимание еще будучи зеленым генином. Вот и прошедшим вечером, Куринай отчетливо поняла, что вызывает больше интерес у новоявленного джонина, чем пара пусть и симпатичных, но куда более простых кунаичи чунинов. А дальше нервное напряжение последних месяцев и алкоголь в крови решили дело. В конце концов, она больше не командир учихи, 213-й расформирован. Они теперь в равных званиях. А что до разницы в возрасте? Саске уже не мальчик, а она еще далеко не старуха, чтобы об этом переживать. И Юхи решила, что ночь с юным и пылким любовником – это именно то, что требуется ей для разрядки. Она ошиблась, но ошиблась в лучшую сторону. Мечник оказался неожиданно внимательным и умелым, понимающим. и теперь Кунаичи наслаждалась теплом близости, полностью расслабившись. Юхи неожиданно потянула на откровенность. «Знаешь, что было хуже всего в плену? Хаэм, кормежка, никаких данго, наверное, действительно, кошмар. Ха, если бы дело было в этом, еду давали редко и немного, от одной порции до другой успеваешь проголодаться как волк. Когда, наконец, дают миску, хочется все съесть разом, набить живот хоть ненадолго, а нельзя. И почему? Снотворное. Будешь есть слишком быстро, не успеешь заметить дурман, а очнуться? Очнуться можно не только в допросной, в компании Иренина, но и привязанной где-нибудь в интересной позе. Хаэм, да ну, нам очень доходчиво объяснили еще в академии, к каким последствиям приводит засовывание корешков во враждебно настроенных кунаичи. Вряд ли в других кокуризата об этом молчат, да и какой идиот настолько запустит дисциплину. Ну да, вроде бы все так, но, в плену у тюремщиков слишком много власти над тобой, и времени. Всегда есть риск нарваться на какого-нибудь психа, с фантазией. Приходится каждую секунду быть начеку. В глазах потемнело, слабость или снотворное, странный привкус у похлебки, просто кинули что-то несвежее, или это компонент составного дурмана, и следующая кормежка тебя вырубит. А если снотворное, что выбрать, смерть или, это все давит, сводя с ума, даже когда реально никому нет до тебя дела. Обратись к Наруто. Что, зачем, сбил Юхи с мысли неожиданный совет. Он навострился фуин татуировки делать, наколет тебе взрыв печать, захочешь, уйдешь так, что никакой Иринин не помешает. Мию такой уже обзавелась. Полагаю, успокаивает нервы. Несколько секунд Куринай хлопала глазами, переваривая сказанное, а потом расхохоталась. Да, тебе надо поменьше общаться с Наруто. Это еще почему? В голосе Саски проскользнуло недоумение. Тебе женщина, которую ты в объятиях держишь, душу изливает, о личных переживаниях своих рассказывает, а ты с бомбой лезешь. Эх, мужлан, но ведь логично же, вот то-то и оно, что логично, но идея, надо признать, интересная. Ну вот, сразу повеселела, бомба, она всегда кстати. Юхи хмыкнула, настроение действительно поднялось, а вот желание вспоминать плен, наоборот, куда-то пропало. А можно неприличный вопрос, Хаэм, неприличный вопрос от голой женщины у меня в руках? Конечно, можно. Где ты постельного опыта успел набраться? Только не надо шуточек про владение мечом. Эх, ну, ладно. Была у меня любовница, неодаренная, в Танзаку. А почему была? Она оказалась шпионкой и сейчас где-то в застенках у Марина. Предельно честно ответил Учиха. Весело тут у вас было, как я погляжу, пробормотала Куринай. Про нападение на дом Хокаге она уже слышала, как и про мертвителя Намикадзе. На вчерашних посиделках ей успели рассказать самые интересные новости. Теперь вот выяснилось, что и Саске не скучал. Можно теперь мне задать неприличный вопрос от голого мужчины, который держит меня в руках? Конечно, можно. Почему ты вчера наврала про свой побег? Юхи застыла. Только не надо про историю с поездом, ты знаешь, что я не об этом. Шаринган, да, и когда только успел, Шаринган, ну и еще комендант в отцах, я знаю, что Ивайкума выдали списки пленных на обмен сразу после битвы, когда возвращали тела погибших, тебя в них не было, а значит, что, собственно, это значит, а значит это, Саске, что со своими вопросами ты можешь идти, к Хокаге, он запретил рассказывать правду, пока, по крайней мере, понял, отстал. Приказ, есть приказ, а вот отставать не надо, лучше поприставай. Погода не радовала, низкие свинцовые тучи закрывали солнце, снег то прекращался, то снова начинал идти, присыпая трясину, скрывая белым саваном ненадежную поверхность. Только черные зеркала незамерзающих топей нарушали чистоту покрова, выдавая суть этой местности. В тишине зимней равнины раздавалось лишь потрескивание костерка, что был разведен на крохотном островке в самом центре непроходимого болота. Едва ли 10 шагов в поперечнике, тот мог похвастаться тремя кривыми старыми соснами, чьи стволы срослись на высоту в 2 человеческих роста. Прямо под деревьями, на спальнике, брошенном поверх кучи лапника, сидел высокий, крупный мужчина. Протектор на лбу позволял отнести его к шиноби и вагакуре, хотя тяжелый доспех, скрывающий все тело, и выглядел нетипично для ниндзя, больше подходя самураю. Вот уже несколько дней мужчина чего-то ждал на этом островке, подолгу сидя у костра, не из-за холода, тот не имел над ним власти, скорее ради уюта. Ну и еще, то был сигнал, Огонь далеко видно, особенно ночью, а кривая сосна все же не самый надежный ориентир. Обстоятельства не позволяли выбрать более удобное время и место встречи, а ему не хотелось бы разминуться с тем, кого он ждал. О том, что ожидание подошло к концу, возвестили обрушившиеся сверху кунай. 6 клинков упали с, казалось, пустого неба, вонзаясь в мерзлую почву по периметру островка. Следом, почти без паузы, еще 6. Шиноби дернулся, но подавил рефлексы, оставшись сидеть. С тихим хлопком тень возникла из ниоткуда, справа, на самом краю периферийного зрения. Но стоило взгляду сместиться, как та уже пропала, возникнув слева, в слепой зоне. «Здравствуй, Минато», голос Шиноби звучал глуховато, из-за скрывающей нижнюю половину лица маски. «Здравствуй, хан», в тон отозвался свалившийся с неба гость. Сидящий подчеркнуто медленно повернул голову в сторону Хокаге, оценивая того взглядом. Яндеми замер абсолютно неподвижно, бесстрастно рассматривая хана желтыми глазами с горизонтально вытянутым зрачком, единственной деталью, выдававшей запущенный режим Синнина. Минимум черт призыва, наглядная демонстрация мастерства в этом непростом искусстве. «Рад, что Такунаичи все же сумела доставить мое послание. Спасибо, что организовал Куринай побег. Но зачем ты хотел меня видеть? Присаживайся, разговор будет долгим». Хан обвел рукой безрадостный пейзаж. «Я специально выбрал это место для встречи. Открытое пространство, не замерзшие до конца болота. Прятаться негде как на поверхности, так и под ней. У тебя активна техника, небольшая страховка, чтобы ты не мог меня убить одним ударом. Все честно, я не могу помешать тебе убраться Хирайшином, ты не можешь меня убить раньше, чем я выпущу силу Гоби». Подумав несколько секунд, Хокаге кивнул, усевшись напротив Джинчурики. «Итак, чего ты хочешь?» «Я хочу предать». «Предать его?» Бесстрастность Минато дала трещину, выдавая удивление. «Не его, всего лишь Анаке». «Почему?» Хан помедлил, прежде чем ответить, подкинул пару веток в костерок. Старик сошел с ума. Минато молчал, ожидая продолжения, и оно последовало. Он продал Роши Акацки. Хокаге потребовалось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. «Полагаю, речь идет не о деньгах?» «Нет, конечно», усмехнулся хан. «Сучикаге обменял 4-хвостого на новое оружие, ну и новую молодость для себя». «Нет, наоборот, молодость для себя и оружие для Ивы, именно в таком порядке». «Молодость, я лучше начну сначала. Когда мы получили твое заявление о невиновности в убийстве Роши, от него все отмахнулись. Честно, мало кого волновало, правда это или нет, требовался лишь повод для войны. Но я заинтересовался. Мне доводилось встречаться из Джираи, из Какаши. Они, конечно, сильны, но грохнуть Джинчурики не из-за угла, а в открытом бою, я начал потихоньку копать и докопался». Хан на секунду замолк, подбросил еще пару веточек в огонь и, вздохнув, продолжил. «Храм, найденный Уина в стране тигра. Среди Акацки нашелся тот, кто знает, как управляться с его тайнами, и Акацки заплатили за 4-хвостого этим знанием. Та история с самого начала была операцией Цучикаге. Анаке вывез содержимое храма в страну камня и подставил Коноху. Нукинины забрали Биджу. Я не знаю подробностей, меня не подпускают слишком близко к этой истории. Но я видел результат. Некоторые команды, не из лучших, прошли изменения. Не знаю, что с ними сделали, но убить их теперь очень и очень сложно. Заживляют любые раны, даже дыра в сердце их не останавливает. Только вот с головой у них теперь неладно. Ну а Цучикаге закупается краской, чтобы подновлять седину в бороде и ежедневно бреет голову, волосы начали расти, и жаловаться на больную спину забывает». Хан вновь прервался на секунду, задумчиво глядя в огонь, потом закончил. «А оплачивается это все жизнями, и жизни шиноби подходит куда лучше бездарных. Твоя кунаичи сидела в одной из тюрем, где втайне собирают пленных, предназначенных на убой, и ваших, и нукининов. Кто под руку подвернется?» Повисло молчание. «Чего ты хочешь от меня?» Наконец, нарушил тишину Хокаге. Джинчурики поднял взгляд от огня и жестко ответил, смотря в глаза Минато. «Анаке должен умереть. Умереть, как и подобает Каге, в бою с превосходящими силами противника. Я бы добавил, дорого продав свою жизнь, но на это ты не согласишься. Я действую не один, Минато, за мной стоят некоторые кланы. Те, кто считает, что Цучикаге совершил ошибку, расставшись с одним из Биджу. Те, кто считает его предателем, и те, для кого оружие, работающее на чужих жизнях, медленный яд, отравляющий нашу кокуризата. Но у нас нет большинства и нет железных доказательств. А Анаки пользуется поддержкой даже среди тех, кто знает о его делишках. Некоторые считают, что он поступил правильно, получив возможность превращать слабосилков в стоящих бойцов, пожертвовав одним могущественным шиноби, толку от которого вне открытой войны и нет, а кто-то просто тоже надеется омолодиться. Если мы вступим в открытое противостояние, деревню ждет раскол. Мы не хотим того, что было с туманом. Мы сдадим тебе Анаки и логово, в котором ведутся работы по этой теме. Уничтожь их, и камень признает поражение, завершив войну. Это мы гарантируем. Пусть поражение, но не гражданская война. Огонь потрескивал, доедая последние деревяшки, припасенные джинчурики топливо закончилось. Хокаге молчал. Молчал долго, а потом отменил режим Синнина. Из тебя хреновый политик, хан. Просто отвратительный. Джинчурики нахмурился, вперев в Хокаге напряженный взгляд, но смолчал. А тот меж тем продолжил. Знаешь, что я должен сделать, если принимать на веру сказанное тобой? Для начала на все согласиться. Убедить тебя, что мы договорились. Затем получить информацию по Анаке. Ты ведь раскроешь какое-нибудь место, где его можно будет подловить, не связываясь с гарнизоном Ивы, верно? А потом, хан, я должен был бы поднять свою агентуру в стране камня и сдать тебя Цучикаге со всеми потрохами. Хан дернулся, но сумел сдержать себя, слушая дальше. Гражданская война в стане врага. Да что может быть лучше? Вы воюете сами с собой, истощая силы без малейшей угрозы для моих людей. Максимум результата, при минимуме усилий. Мне останется только выбрать момент и добить выживших. Даже если Коноха не справится одна, тройственный союз раздавит ослабленную Иву. Хокаге, все это время глядевший в затухающий огонек костра, сделал паузу и поднял взгляд на хана. Но никакой гражданской войны ведь не будет. Да, хан, нет за тобой никаких кланов, только кучка друзей. Группа прикрытия Джинчурики М, может еще десяток последователей, учитывая побег Курина и какую-никакую информацию. Потому мы и сидим посреди болота, что это единственное приметное место на маршруте твоей миссии. Но, даже так, правильным будет для меня принять твое предложение убрать Анаки, а потом сдать тебя его преемнику. Как думаешь, что он будет делать? По-моему, постарается избавиться от опасного предателя, перезапечатав Биджу. Хоть это и лишит его последнего джинчурики минимум на десяток лет, пока не начнет входить в силу замена, если ослабленный камень протянет столько. Но ты, все же, мне это рассказываешь. Наконец не выдержал хан. Рассказываю. Да, политик ты никакой, но ты Биджев везунчик. Маска безмятежности неожиданно сползла с лица Хокаге, уступив место тени гнева. Выйди ты на меня несколько месяцев назад, я бы поступил именно так. Но сейчас многое изменилось. Ива, Анаки и вся эта война уже не первостепенная моя проблема. Вы и так проиграете, это уже лишь вопрос времени. Джинчурики на эти слова недоверчиво прищурился поверх маски, хмыкнул, но спорить не стал. Ты говоришь, Анаки продал Роши Акацки. А зачем он им, ты задумывался? Хотят создать своего джинчурики и основать новую деревню? Пожал плечами хан. Деревню? Вряд ли. Вот тебе такие факты. Они уже захватили двухвостую. Логово Санби покинуто. В нем следы давней схватки. Водопад уже четвертый месяц не отвечает на мои запросы относительно судьбы джинчурики Семихвостого. А два месяца назад один из Акацки вломился в мой дом, пытаясь похитить детей. Кто моя жена, ты знаешь, к чему ты ведешь. Акацки собирают хвостатых и, полагаю, намереваются собрать их всех. На твоей спине тоже нарисована мишень. А значит, Минато впился взглядом в глаза джинчурики, у нас общий враг. Ты хочешь смерти Анаки? Хорошо, я убью его, но ты поможешь мне в охоте. Установилась тишина. Хокаге умолк, сказав все, что хотел. Хан замер, обдумывая услышанное. Наконец, он нарушил молчание. Ты еще не убедил меня, но, что именно ты предлагаешь? Глава 32. Темнота была всепоглощающей, абсолютной, как и тишина. Направления смешались, понятия вверх, низ, да и все прочие слова утратили смысл. Сознание рассыпалось на осколки, пыталось собраться и вновь разлеталось под ударами безумия, успевая принести лишь желание пошевелиться, двинуть хоть пальцем. Но тело застыло, словно муха в янтаре, само став иллюзией, фантомным отзвуком несуществующего. Он не знал, сколько длилась пытка. Время исчезло вместе со звуками и красками, вслед за осознанием своего «я», но всему наступает конец. Безумие исчезло в один миг, мир обрушился на него ослепительным сиянием и оглушительным гласом богов. Освободившееся сознание сверкнуло всполохом отточенной стали, бросая в пространство имя, словно боевой клич. «Я, У». Ульгрим подавился собственной фразой, вовремя успев поймать себя за язык. «Ты как?» Глаз богов обернулся тихим обеспокоенным голосом Мию, а сияние светом потолочных ламп. «Это полный». Не переставая ругаться, мечник с невыразимым удовольствием потянулся и спрыгнул с операционного стола. «Сколько я там был?» Ровно минуту, Варкастер уже убирал плашку печати во внутренний карман куртки. «Не слабо меня приложило для одной минуты». «Терпимо», — буркнул Хакаге. Четвертый оседлал стул в углу медкабинета, хмуро сверляв взглядом пол. Он тоже успел познакомиться с законченной Варкастером печатью заключения и теперь определенно пересматривал свои планы в свете неожиданно открывшихся побочных эффектов. «Дайте и я, что ли, попробую». С сомнением почесал в затылке Шикамару, отлипая от стены, которую подпирал. «Давай, давай, взбодришься». «Так, стоп», протестующе вскинула руки стоящая рядом со столом Мию. «Хватит экспериментов. Нужно сначала проверить, нет ли последствий от этих галлюцинаций. Мы уже проверяли на двух нукининах, ты сама подтвердила, что они здоровы», — возразил Нара. «Здоровы», — нехотя кивнула Мию, — «физически, насколько я могу судить. Но как это безумие скажется в перспективе? С вашей стороны было неразумно испытывать печать на себе, Хакаге сама». Ульгрим с интересом следил за неожиданно разбушевавшейся Кунайчи. «Похоже, побочные эффекты от пребывания в печати заключения серьезно вывели из равновесия Иринина, обычно держащуюся тише воды. А та, меж тем, пусть и предельно вежливо, отчитывала слегка удивленного Хакаге. Вам стоило подключить к исследованию Синджу сама. Она куда опытнее меня и сможет заметить то, что я упускаю. Это безумие может быть опасным. Что если печать по-прежнему делает что-то не так, просто на столь микроскопическом уровне, что моих способностей не хватает это заметить. Нужно продолжить исследование». Хакаге жестом прервал Кунайчи. «Спасибо за заботу, Мию. И да, ты права, исследование нужно будет продолжить. Но потом, план уже запущенный, сейчас мы не можем этим заниматься. Те, кто будут перемещаться в печатях в ближайшее время в состоянии как вынести несколько минут подобных ощущений, так и справиться с микроповреждениями, если таковые действительно возникают. Но риски, риски есть всегда», — оборвал ее Минато. «Сейчас у нас нет вариантов. Мы будем использовать то, что есть. Это мое решение и моя ответственность». «Да», — Хакаге сама, смешавшись и растеряв задор, поклонилась Мию. «Наруто, сколько еще печатей ты успеешь подготовить до начала миссии?» — повернулся Минато к некроманту. «Две». Ульгрим постарался не выдать своего удивления, Варкастер соврал. Он мог бы успеть сделать штук 5 таких артефактов. Хочет высвободить время для чего-то иного, о чем не собирается распространяться. «Хорошо», — кивнул меж тем Хакаге, поднимаясь со стула и направляясь к двери. «Трех печатей нам хватит. Идемте, обсудим, что вы надумали». Разглядывая стены подземного убежища, по коридору которого они шли, мечник в который раз задумался о его предназначении. С одной стороны, здесь было все необходимое для постоянного проживания: спальни, кухня, санитарный блок, очистные сооружения, собственный источник воды и электрогенератор. С другой, подземелье казалось слишком маленьким для укрепления. К примеру, анбу, комнаты позволяли с удобством разместиться, может, десятку человек, ну, двум, если поубавить комфорта. А еще здесь имелись библиотека, мастерская, нечто смахивающее на учебный класс, медицинский кабинет, оборудованный пусть и несколько архаично, но под стать операционным госпиталя. И, конечно, огромный, совершенно избыточный полигон, чьи фуин в свое время, вероятно, могли останавливать даже техники С-ранга. Намикадзи-сан, а можно вопрос? Хаэм оглянулся через плечо четвертый. Задавай. А для чего предназначалось это место? Ульгрим озвучил свои наблюдения. Несколько секунд они шли в тишине. Мечник перехватил заинтересованный взгляд Шикамару, тот, похоже, и сам обратил внимание на столь любопытные детали, но постеснялся лезть к Хакаге с вопросами. Это место задумывалось как убежище для Джинчурики, где тот будет жить и воспитываться в детстве, пока не войдет в силу, наконец, нехотя отозвался Минато. Но не сложилось. Давняя история, подробности которой вам ни к чему, задумывалось кем? Сарутоби-саном, удивился Шикамару. Раньше Хокаге уже обмолвился о возрасте комплекса, и теневик мигом соотнес даты. Нет, Намикадзи толкнул дверь той самой комнаты, похожей на учебный класс. А теперь давайте вернемся к вашей миссии. Зал имел самый казенный вид, стены, покрашенные той же унылой краской, что и коридор, обветшавшие учебные плакаты, которые все не доходили руки убрать, пяток старомодных плафонов на потолке в качестве освещения. В углах громоздились припорошенные пылью завалы старой мебели. Из-за подготовки к миссии процесс наведения порядка в подземном убежище встал на полпути. Они собрались вокруг карты окрестностей Ивагакури, расстеленной на нескольких сдвинутых вместе столах. Множество карандашных отметок испещряли, казалось бы, ничем не примечательную область километрах в 20 от самой Кокуризата. Итак, вопросительно оглядел команду Минато. Первое слово взяла Мию. Вот, протянула она сложенный листок, это список стимуляторов и медикаментов, о котором я говорила. В госпитале мне к такому количеству доступ не получить, не вызвав вопросов. Угу. Хокаге мельком проглядел написанное и убрал бумагу в карман. Хорошо, это я предоставлю. Что еще? Печати, на этот раз высказался Варкастер. Мне не хватит времени на подготовку мелочей. Взрывтыги и свитки хранения лучше взять со склада деревни. Сколько? Кивнул Минато. Прислонившись к стене, Ульгрим отрешенно наблюдал за разговором, не вмешиваясь. Шикамару и Мию явно чувствовали себя не в своей тарелке, собираясь участвовать в подобной операции, и потому старались предусмотреть все возможное, вываливая на Хокаге бесконечные детали разработанной тактики. Вряд ли они сами это осознавали, но мечник в их словах улавливал желание получить одобрение более опытного шиноби, ощутить уверенность, что, если сам Хокаге не заметит ошибок, все пройдет удачно. Хотя Нара и Хирана нельзя уже было назвать новичками, вламываться в чужую крепость, сознательно и в открытую атакуя превосходящие силы противника, им предстояло впервые, и они нуждались в иллюзии надежности. Сам Ульгрим ожидал грядущий бой со спокойствием гурмана, предвкушающего званый обед в фешенебельном ресторане. Там, на месте, они с Варкастером окажутся в своей стихии. А что до Шикамару и Мию, мечник чувствовал, в нужный момент они не подведут, несмотря на мандраж. Уверены, все же, что усиление не нужно. Голос Хокаге вернул Ульгрима к реальности. «Да», — кивнул он, отвечая сразу Минато и оглянувшемуся на него Шикамару. «Слишком мало времени на сложивание. Посторонние, путающиеся под ногами, могут стать фатальными. Я считаю, что у нас достаточно сил для самостоятельного выполнения всех задач. А вот пара тренировок с Какаши-сенсеем не помешала бы. Причем и ему тоже. С тех пор, как мы работали вместе, прошло много времени, он должен быть готов к некоторым тактикам». Несколько секунд Хокаге в задумчивости разглядывал мечника, потом кивнул. «Ладно, вы уже не генины, в состоянии сами оценивать риски. Что до Какаши, то с завтрашнего дня Юи займется кто-нибудь еще, а вы начинайте тренировки. Времени действительно мало. Если это все», — Минато обвел взглядом собравшихся, — «то мне пора. Наруто», — обратил он внимание на сына, — «не забудь про обед. Если не явишься, Кушина лично придет за тобой сюда, и незнание Хирайшина ее не остановит». «Я буду», — ответил некромант, под ухмылку Ульгрима. Маска казалась самой обыкновенной, просто кусок дерева, из которого вырезали страшноватую клыкастую рожу. Лак, потемневший от времени, едва заметный скол на одном из рогов. Здесь висели десятки таких же, но именно эта, третья слева, во втором ряду снизу, чем-то неуловимым притягивало ее взгляд. Воровато оглядевшись, небольшой зал храма масок по-прежнему пустовал. Юи, наконец, решилась и аккуратно сняла реликвию со стены. Оказавшись в ее руках, маска стала смотреться еще более заурядно, открыв взгляду обветшавшую материю внутренней отделки и хлипкие неудобные тесемки. Кунайчи хмыкнула, растерянно вертя в руках деревяшку. Изначально глупая затея — искать ответы на свои вопросы в старом храме. Не явится же ей в самом деле шинигами, но, если уж творить глупости, то до конца. Чувствуя себя до нельзя нелепо, Юи нацепила маску. «Привет, Ками». Кунайчи вздрогнула от неожиданности, рывком развернувшись на голос. «Да, чтоб тебя, откуда ты тут взялся?» Чувствуя, как щеки предательски краснеют, смущенная Юи сорвала с лица маску и потянулась повесить ту на место. «Шел мимо, увидел, как ты сюда заходишь. Решил напомнить про обед». Голос Наруто, как всегда, был ровен. Но Юи, знавшая его всю свою жизнь, давно поняла, что обращать внимание надо не на голос. Уже отворачиваясь от стены, она перехватила пристальный взгляд. Брат рассматривал только что водворенную на место деревяшку. Рассматривал с вниманием куда большим, чем обычно уделял интерьеру. Он знает, что эта маска особенная. Пробежал по спине Кунаичи холодок понимания, но ей хватило выдержки ничем не выдать своей догадки, хотя сердце и забилось быстрее. «Я помню про обед. Пошли», она устремилась к дверям храма, оставляя брата за спиной. Как Юи не прислушивалась, а шагов позади уловить не смогла. Какаши, поджидавший ее снаружи, также не выглядел удивленным появлением Наруто. Кунаичи украдкой перевела дух. Просто разница между Джонином и ученицей Академии. Никакой мистики. Брат прошел через дверь, как все нормальные люди, а не явился из ниоткуда по воле маски. Вот только, а как тебя сюда вообще занесло? Здесь же тупик, Юи кивнула в сторону, противоположную центру города, куда они направлялись. Рядом один из маяков Хирайшина, которыми я пользуюсь. Понятно, на самом деле ничего не понятно. Наруто явно что-то почувствовал в маске, да и нигде не сказано, каким образом Шинигами должен явиться. Почему бы ему и не войти ногами через дверь? Юи понимала, что подозревать в собственном брате божество несколько нездорово, но ничего не могла с собой поделать. Эта мысль занозой засела в голове с той самой памятной ночи. От родителей Ириенинов Юи отговорилась амнезией. Те особенно не удивлялись, целители и сами поняли, что она перенесла клиническую смерть. В таких случаях потеря памяти о последних нескольких часах или даже днях не редкость. Но, на самом деле, Юи прекрасно помнила все. Помнила пробуждение посреди ночи, помнила вышедшее из-под контроля тело, липкую хватку чужой техники и боль. Помнила, как умерла, и то, что было потом. Исподволь, стараясь не выдать своего интереса, она расспрашивала. Сначала Ириенинов в госпитале, потом Мию, родителей. Проводила часы в библиотеке, пытаясь собрать воедино знания и хотя бы слухи о том, что чувствуют люди в состоянии клинической смерти. Ее добычей стало множество самых разных байк. Кто-то рассказывал о туннеле, в конце которого сиял ослепительный свет. Кто-то видел давно умерших родственников. Кто-то наблюдал со стороны за своим телом. Но никто не говорил о невидимом солнце, чьи лучи обжигают холодом, а крепко, но бережно сжимающие их души руке кого-то огромного и невообразимо могущественного. Всего несколько секунд смутных ощущений, сменившихся хрустом собственных ребер под руками качающего сердце Наруто. Следом пришла тьма беспамятства, дальнейшей схватки она действительно не помнила. У нее была лишь непонятно откуда растущая уверенность, что это нечто большее, чем просто галлюцинации. И потому Юи молчала, ни единой душе не рассказывая о своих переживаниях. Несмотря на безветренную погоду, откуда-то повеяло промозглым холодком. Поежившись, Кунаичи накинула капюшон и поплотнее затянула шарф. Косого взгляда пристально наблюдающего за ее действиями брата, она не заметила. С плитой основания я разобралась, но, когда закончит стены, мне понадобится помощь с ними. Кушина многозначительно взглянула на Минато. «Ку, ну, ты же понимаешь». «Понимаю», – нехотя отозвалась та, Даттибая. Последнее слово заставило Варкастера оторваться от размышления о нежданно прорезавшемся сродстве Юи и обратить внимание на происходящее. Его мать давно и, в общем-то, успешно боролась с детской привычкой заканчивать фразы бессмысленными присказками. Сейчас словечки вроде «Даттибай» прорывались у нее лишь изредка, в моменты сильного расстройства. Последнее время семья Намикадзе не часто собиралась вместе. Сильно пострадавший в бою с Зицу, особняк было решено перестроить практически с нуля, максимально усилив Фуин защиту, что, конечно, затормозило стройку, хотя с той ночи уже и шел третий месяц, рабочие еще только начали возводить стены первого этажа. Отсутствие общего дома разделило семью. Сам Варкастер большую часть времени проводил в подземелье, где, в отличие от старой лаборатории, имелось все необходимое для постоянного проживания. Минато, постоянно задерживаясь допоздна, часто предпочитал ночевать в комнате отдыха, примыкавшей к его рабочему кабинету. Кушина и Юи кочевали по квартирам из резерва администрации, не задерживаясь долго на одном месте, хотя разведывательную сеть и уничтожили, списывать со счетов угрозу повторного нападения Зицу пока было нельзя. Сегодняшний обед организовала соскучившаяся Кушина, в ультимативном порядке потребовавшая от всей семьи присутствия за столом, но разговор не клеился. В просторной столовой служебной квартиры не хватало чего-то неуловимого. Ни комфорта, нет, в мирное время служившее жильем для посланцев других деревень и особо уважаемых заказчиков, квартира радовала как дорогой отделкой, так и удобной, хоть и несколько тяжеловесной резной мебелью. Но комфортабельным комнатам, залитым светом из огромных окон, не доставало некоего нюанса, присущего лишь давно обжитому дому. Семья, впервые за долгое время собравшаяся за одним столом, чувствовала себя в новых стенах неуютно и потому скованно. Варкостер хоть и оставался глух к подобным тонкостям, разговорчивостью и так никогда не отличался, а сейчас еще ломал голову над загадкой вдруг прорезавшегося у сестры сродства к смерти. Юи же, вопреки обыкновению, сегодня также предпочитала молчать, вяло ковыряясь в тарелке и думая о чем-то своем. Кушина и Минато вдвоем старались создать видимость непринужденной беседы, периодически пытаясь вовлечь в разговоры детей. «Ладно, с тобой все понятно», — Кушина махнула рукой на мужа и повернулась к некроманту, «а вот ты, Наруто, мог бы поучаствовать в работе над родным домом», и, прежде чем Варкостер успел ответить, добавила, «заодно поднаберешься опыта со стационарными барьерами». Озвученный довод заставил мага на секунду задуматься. Эту область Фуинон и правда изучал лишь в теории, и практика могла бы стать более чем интересна. Вот только, окидывая взглядом свое расписание, он не находил ни одной свободной минуты. Слишком много всего требовалось сделать. «Мы уходим на миссию через неделю. Мне еще многое надо подготовить». О том, что за эту неделю он планировал проспать от силы десяток часов, некромант, конечно, промолчал. О, и что это за миссия? Мир замедлился, Варкостер использовал мощь чистого разума, чтобы выиграть время для поиска правильного ответа. Хотя вопрос матери и был предсказуем, Варкостер как-то не удосужился просчитать диалог после своей реплики. Увы, хотя реальное задание они с отцом уже обсуждали, цели миссии прикрытия тот ему еще не сообщил. Но ничего толкового на ум не шло. «Это секрет», — брякнул маг. Понять по выражению лица Кушины, что ответ неправильный, даже он смог без труда. Бросив на сына тоскливый взгляд, Хокаге поспешил прийти тому на помощь, принимая удар на себя. «КХМ, это я приказал держать цели миссии в секрете», — Минато примирительно улыбнулся Кушине, разводя руками. «И так как у тебя нет допуска, Наруто не вправе отвечать. Ну, ты же мне сейчас допуск выдашь». Улыбка, повернувшаяся к мужу Кунайчи, не сулила ничего хорошего. Да зачем? Смешался Минато. Просто миссия. Минато. От фигуры Кунайчи потянула ки девятихвостого. Юи, тихо ойкнув, уронила палочки. Варкостер озадаченно смотрел на мать, пытаясь понять, что ту разозлило. За все годы второй жизни в настоящем гневе он ее видел буквально пару раз. Куда ты посылаешь Наруто? Смерив внимательным взглядом супругу, Хокаге аккуратно отложил палочки и сухо ответил: «На территорию Ивы. И в чем задача миссии? Установить наблюдение за неким объектом. И дальше, а дальше не то, что стоит обсуждать за обеденным столом, вне укрепления Анбу», — отрезал Минато. На какое-то мгновение Варкостеру показалось, что вопрос исчерпан, хотя мать и не выглядела довольной таким ответом. Но на беду, Хокаге решил дополнить свою мысль. «Сейчас больше знаю только я и седьмая команда». И Кушина неожиданно взорвалась. «Я, может, и сижу в Конохе, как клуша на яйцах, но еще не забыла, что такое работа шиноби». Джинчурики вскочила, упершись в стол руками и нависнув над Хокаге. «Секретное, значит опасное. Что должен сделать Наруто? А какая разница?» Минато остался сидеть, подчеркнуто спокойно глядя в глаза рассерженной жены. Он, шиноби, опасность, его работа. Для этой миссии нужна именно седьмая команда, и от того, что ты узнаешь, какие угрозы их ждут, ничего не изменится. Они все равно пойдут на задание. Некромант кивнул, довод был абсолютно логичен. Вот только логика редко имеет власть над рассерженными женщинами. Ты также рассуждал, когда подставил Наруто Юи под атаку Эски. Минато дернулся как от удара. Показное спокойствие слетело, он также вскочил, меря жену взглядом. На скулах заиграли желваки, но Хокаге удержался от резкого ответа. Выдохнув, он тихо ответил: «Справедливый упрек». Вдруг наступила тишина, ки девятихвостого куда-то пропала, на лице Кушины промелькнуло выражение, которое Варкостер не смог понять. Испуг, раскаяние, я пойду, пожалуй, Мина. Попыталась задержать его Джинчурики, но хлопок Хирайшина оборвал ее на полуслове. Даттибае. Вновь усевшись, Кушина обмякла, спрятав лицо в ладонях. Неловкая ситуация. Если исходить из почерпнутого когда-то в книгах заемного опыта, требовалось сказать что-то утешительно примиряющее. Проблема заключалась в том, что мотивации для вспышки матери Варкастер не понимал. Немного подумав, он озвучил то, что пришло в голову. «Проверь Девятихвостого». «Что?» Мать отняла ладони от лица, растерянно взглянув на мага. «Ну, слез нет, уже хорошо». Варкастер и так чувствовал себя не в своей тарелке, став свидетелем такого буйства эмоций. «Ты слишком легко вспыхнула. Проверь, не влиял ли Биджу на тебя». «Хм, да, может быть и так». Реакция Кушины на слова мага оказалась куда более вялой, чем тот ожидал. «Извините, я все испортила. Вы же помиритесь?» — робко спросила Юи. «Помиримся, конечно», — через силу улыбнулась Кушина. «Мы столько лет вместе, научились прощать друг друга. Я не понял, что тебя так взволновало», — решил озвучить свои мысли маг. «У меня были опасные миссии раньше. Та же страна тигра». «Были», — кивнула Кушина. Поднявшись, она начала собирать на поднос опустевшую посуду. Варкастер с недоумением следил за какими-то странно суетливыми движениями матери. Он уже не ожидал продолжения, когда та глухим голосом неожиданно закончила. «И ты не представляешь, чего мне стоило тебя отпускать, но отпускала. Что теперь поменялось?» «Да то, что вы оба фактически умерли», — неожиданно рявкнула Кушина, грохнув жалобно звякнувший под нос об стол. «Ты знаешь, что Цунади чуть не выгнала того Ильинина, что успел тебя осмотреть за профнепригодность, потому что человек не может жить с такими повреждениями, о каких он рассказывал. А Юи...» Кушина осеклась, покосившись на дочь. «Это некорректное утверждение, но пусть умерли. И что?» Некромант ощутил раздражение. «Смерть — естественный процесс, смена физиологического состояния. Причем процесс неизбежный, все смертны. Зачем придавать ей такое значение? Ох, Наруто!» — грустно вздохнула Кунайчи, отчего-то растеряв весь свой пыл, и ласково потрепала сына по голове. Юи высказалась куда более откровенно. «Просто ты псих, братик. Забудь, это проблемы нормальных людей». «Хорошо», — пожал плечами маг. Спорить с очевидным он не собирался. Кушина вновь вздохнула, но не стала выговаривать Юи, как обыкновенно поступала, когда слышала подобные высказывания. «Так все же, что тебя ждет на миссии?» — спросила она вместо этого. «Ничего такого, с чем я не справлюсь», — отрезал некромант, но, подумав, добавил: «Урон, соизмеримый с полученным от Зицу, маловероятен. И на том спасибо». Вскоре Варкастер ушел, сославшись на необходимость готовиться к миссии. Кушина не пыталась его удержать, растеряв весь энтузиазм по поводу совместного обеда. Шагая по улицам обратно к храму масок, маг еще какое-то время размышлял о ссоре родителей, но вскоре отказался от попыток понять мотивацию матери. В который раз, порадовавшись собственной ненормальности, гарантирующей отсутствие подобного логичного поведения, Варкастер последовал совету сестры и выбросил случившееся из головы, вернувшись к мыслям о сродстве. Конечно, оставалась вероятность ошибки. Та маска могла быть не первой, которую примерила Юи, а едва заметная реакция на импровизированный тест с перегрузкой призрачных уз — случайностью. Но все же Юи умерла и вернулась к жизни, в чем-то аналогично ему самому. Возможно ли такое совпадение, что сестра с рождения имела латентное сродство, усилив то после пребывания за гранью? А могла ли приобрести оное, не имея изначально? Он хорошо знал только трех человек, переживших реальную смерть: себя, Ульгрима и Юи. Быть может, это обычный эффект, пусть не обязательный, мечник ничего подобного не демонстрировал, но довольно вероятный. С другой стороны, урожай душ, позволивший провернуть фокус с Юи, не был изобретением Варкастера. Пусть это заклинание и относилось к четвертому кругу, будучи доступно далеко не каждому, за всю историю некроманта его наверняка использовали многие сотни раз. Могли ли они упустить такой побочный эффект? После некоторых колебаний маг признал, что да. Обычным применением урожая был захват пленных. Поймав душу врага в момент убийства, заклинатель мог на время водворить ту в мертвое тело и допросить. Не ответить на вопросы, будучи в полной власти некроманта, такие немертвые просто не могли. Но вот существование их оказывалось довольно кратким, зачем долго удерживать весьма прожорливое заклинание? А ведь были еще и обычные клинические смерти. Сколько раз люди возвращались после недолгой экскурсии за грань, и о появлении сродства в таких случаях Варкастер никогда не слышал. Опять же, с другой стороны, Юи, будучи шиноби, обладала пусть своеобразным, но даром. Если уменьшить выборку вернувшихся только до магов, а если только до некромантов, мог ли эффект остаться незамеченным? И снова Варкастер был вынужден признать, да, мог. Он сам годами не замечал изменений, пока не столкнулся с прахом. При том, что пробыл в посмертии на порядке дольше Юи. Все это было весьма и весьма любопытно, пробуждая в душе Варкастера энтузиазм исследователя. К чему такая аномалия может привести? Нет, некромантом Юи уже не стать, ее дар намертво связан с чакрой, храня любую надежду пройти инициации. Но, быть может, слово «шитон» когда-нибудь станет не просто ширмой, прикрывающей его способности, или сестра останется лишь сенсором со своеобразными возможностями, а что будет, если повторить тот же трюк с другим шиноби? Кстати, ведь тем и так, наверняка, случалось переживать клиническую смерть. Значит, в процессе должна участвовать магия, но, как ни интересна была эта тема, она спокойно могла подождать вплоть до окончания Юи Академии. Даже если сродство у нее и прорезалось, то весьма слабое. Едва ли она в состоянии ощутить что-то меньшее, чем смерть человека. Нет нужды предпринимать какие-то меры прямо сейчас, когда необходимо быстрее нарастить собственный боевой потенциал в свете борьбы с Акацки. Можно все спокойно обдумать. Все равно, что Юи делать, маг совершенно не представлял. Между способностями ощущать смерть и направлять смерть лежала пропасть, которую еще никто не пытался преодолеть, не будучи нормальным магом. Да и стоило обсудить вопрос с Ульгримом. Тот наверняка лучше него придумает, как рассказать это все Юи. Определился с решением Варкастер, как раз дойдя до храма масок. Отсюда он уже мог дотянуться до маяка, размещенного на подземной базе. Пальцы мага замелькали, создавая хирайшин. В отличие от Ульгрима, сразу взявшегося учить вариант техники, переложенный на сокращенный набор одноручных печатей, Варкастер ограничился более медленной, но и более простой версией. Спустя 4 десятка жестов, точка стала магом в уже привычных потемках входного тамбура. Подземелье встретило некроманта тишиной. В мастерскую он не пошел. Последнее время, из-за использования праха для сборки фуин артефактов, руками работать доводилось все реже, а для размышления и медитации огромный, скрывающийся во тьме полигон нравился магу больше. Устроившись на полу у стены, Варкастер отрешился от реальности, вызвав в уме одну из тех конструкций, над которыми работал. Сколько они с Ульгримом это не обсуждали, прийти к однозначному мнению, являются ли джашиниты последователями Хатана, не смогли. Сведения Хана, которые команде передал Минато, вызвали новый виток споров, но ясности не привнесли. Молодость не являлась типичным даром хтанийцев, но и не казалась для тех чем-то невозможным, не говоря уж о заживлении ран. Но виденные в стране тигра-призраки в образ культистов не вписывались никак. Теперь поставленное Хокаге задание давало друзьям шанс взглянуть своими глазами на сосредоточие этой силы, чем бы та ни являлась, но взглянуть мало. Культисты далеко не сразу превратились в тех пропитанных порчей безумцев, что противостояли им на полях сражений мрачного рассвета. Хотя подробности того, как готовилось вторжение, сгинули в катаклизме, казалось очевидным, что стоявшие за ним не должны были привлекать большого внимания. А значит, требовалось не просто взглянуть на логово джашинитов, но и захватить языка. Здесь начинались сложности. План Хокаге не подразумевал возни с пленным, и захват оного прямо во время боя не тот риск, который мог позволить себе маленький отряд. Залог успеха в стремительности и напоре. Любой, кто попадется им на глаза, должен быть уничтожен как можно быстрее. Да и сумей они добыть пленного, его придется сдать Канахе. Будет ли у них с Ульгримом возможность провести допрос в походе? Смогут ли они расколоть джашинита? И как в присутствии посторонних задать интересующие вопросы? У Варкастера имелось и более подходящее решение. Урожай душ ведь создавался именно для таких ситуаций. Мертвец не может не ответить на вопросы некроманта. Но вновь возникали проблемы. Сразу провести допрос они не смогут, а поддержание лишнего заклятия четвертого круга в бою – недопустимый риск при текущих возможностях Варкастера. Присутствие посторонних также станет помехой. Сохранить душу до Канахи некромант не сможет, это многие дни пути, а поддерживать заклинание без перерыва на сон, он способен часов 40, не больше. Идея пришла, когда маг закончил печать заключения. Времени оставалось катастрофически мало, а ошибиться было никак нельзя, испытаний не будет. Все должно сработать с первого раза. Вызов, даже при талантах Варкастера. Вызов, который он принял. Если душу нельзя допросить сразу, ее надо просто запечатать. Итак, ты против? Вопреки ожиданиям Шикаку Минато не выглядел огорченным. Да, нападение на Джинчурики Пятихвостого слишком рискованно, в который раз повторился Нара. Также мне не нравится, что информация о миссии Джинчурики попала в руки Джирае. Отдает Дезой, нас могут ждать. Хорошо, кивнул Хокаге, еще кто-нибудь желает высказаться? Обвел он взглядом собравшихся. Совет Конохи собирался традиционно в зале под башней администрации. Сначала войны здесь мало что изменилось, разве что стены окончательно исчезли из виду под бесчисленными картами сопредельных стран. Посторонних не было, сам Хокаге, Шикаку, Цунаде, Марина, Фугаку и Сора. Из ближнего круга отсутствовал лишь Джирая, пропадавший на территории Ивы. Представителей союзников также не позвали. Неожиданно для Шикаку слово взял Сора. «КХМ, я бы хотел высказаться, если позволите. Я не специалист по тактике боев с Джинчурики, начало издалека экономист», слегка кивнув Нара, «и, будучи скромным чунином, не берусь судить о правоте стратега, однако замечу, что решительные действия сейчас более чем уместны. Войну пора заканчивать», Седоусый Шиноби обвел взглядом собравшихся и веско закончил. «Пока нам еще есть на что воевать. Все так плохо?» Слова Мацую стали для Шикаку неприятным сюрпризом. А вот Минато удивленным не казался. «Смотря что ты подразумеваешь под так», — проворчал Сора. «Пока что мы держимся на плаву, но война сказывается на казне очевидным образом. Даже если не учитывать отсутствие денег с миссией и прямой ущерб, доходы от инвестиций упали в 3 раза. Осторожные дельцы предпочитают держаться подальше от предприятий, которые могут вдруг взлететь на воздух или сгореть в одночасье. Нам приходится демпинговать, а это, в свою очередь, привлекает не самых лучших партнеров». «Не самых лучших?» – переспросил Марина. «Кто-то забыл, кто такие шиноби, и начал зарываться. С радостью готов тебе помочь». «Спасибо, Ибики», – недовольно скривился экономист. «Когда мне вздумается уничтожить деловую репутацию Конохи, я обращусь к помощи твоих специалистов». Фугаку кашлянул, скрывая смешок. Хотя все прекрасно знали, что экономист и контрразведчик плотно сотрудничают, на публике те упрямо продолжали пикироваться. Но Шикаку было не до веселья. Сора вел дела Конохи давно и слов на ветер не бросал, так что с казной не дал он уйти в сторону разговору. «С прошлой недели финансирование боевых операций идет из резервного фонда», – неохотно ответил экономист. «Если исходить из расходов за прошедший год, еще месяца 3-4 мы можем воевать, как раньше, не экономя. Но если не закончим с войной к тому времени, придется затягивать пояса. Давайте все же вернемся к информации по хану», – вмешался Хокаге. «Вопрос финансирования не требует немедленного решения. Им мы еще займемся отдельно». Шикаку откинулся на стуле, прикрыв глаза. Что бы Сора ни говорил, не вызывая у него беспокойства состояние казны, он не затеял этот разговор. В таком свете стоило еще раз обдумать принесенные Минато сведения. Согласно отчету Джирай, утечка информации произошла в секретариате Цучикаги. Конечная цель миссии Джинчурики Пятихвостого оставалась невыясненной, но зато было известно, что тот должен по пути остановиться в местечке Тагами, на южной границе страны Камня. Зная примерное время и место, можно было попытаться подготовить засаду. Однако Шикаку эта идея не нравилась. Тагами был небольшим поселком, с населением в 100 человек. Он знал, как выглядят такие места: маленькие одноэтажные домишки, много свободного пространства, все друг друга знают, а в поле зрения редко больше 10 человек. Скрытно подобраться к цели в таких условиях крайне сложно, тем более к Джинчурике, которого всегда сопровождает группа прикрытия, одной из главных задач которой является обнаружение убийц, что приводило к идее прямого силового противостояния. Но тут уж, хочешь не хочешь, придется снимать со своих мест 5-6 бойцов С-ранга, вместе с Кушиной отправлять их в поход на долгие недели, мириться с практически неизбежными потерями. Да и не того ли ждет враг? Очень уж подозрительны подобные обрывочные сведения. Нет, несмотря на сказанное Сорой, эта идея все равно не вызывала у Шикаку энтузиазма. Вынырнув из своих мыслей, стратег обнаружил, что собравшиеся в ожидании смотрят на него. «Мое мнение прежнее», — нахмурившись, ответил он на невысказанный вопрос. «Финансовые проблемы — это скверно, но я не считаю, что нам стоит браться за эту миссию. Информация слишком обрывочна и недостаточно проверена». «Ладно», — легко согласился Минато, тебе виднее. Тогда перейдем к следующему вопросу». Шикаку удовлетворенно кивнул, но что-то его беспокоило. Вполуха слушая обсуждение и изредка вмешиваясь, он вновь и вновь обдумывал все сказанное Хокаге, пытаясь понять, что не так с его словами. Головоломка собралась лишь через пару часов, когда совещание уже закончилось. На полпути к своему кабинету Нара замер прямо посреди коридора, осененный догадкой, а потом развернулся и поспешил в другом направлении. Кивнув Хокаге, неизменно восседающему на своем месте в приемной Минато, стратег уточнил: «Хокаге у себя? Да, но у него сейчас Марина-сан». «Минуту, я сообщу о вас», — отозвался секретарь, исчезая за дверьми кабинета. Вновь объявился он через считанные секунды. «Проходите». Внутри и впрямь обнаружился контрразведчик с какими-то бумагами наперевес. Шрамы на лице и в лучшие времена не придавали дружелюбия облику Ибики. Сейчас же тот глядел на Шикаку как на личного врага. Не иначе он помешал выбивать из Хокаге финансирование. «Ты что-то хотел?» Откинувшись в кресле, Минато с интересом смотрел на своего стратега. «А ведь он меня ждал», — осенило Шикаку. Уже понимая, что его водили за нос, он осведомился. «Есть вопрос по той информации о Хане». «Хаэм», — улыбнулся Хокаге. «Ты ведь и не хотел никакой миссии, так? Потому и подал все в таком свете, что я не мог не отказаться», — проворчал Нара. «Ну вот, а ты говорил». Не догадается, обратился к Марина Хокаге. Тот лишь тяжело вздохнул в ответ. «Да, ты все правильно понял», — посерьезнев, ответил Шикаку Минато. «И зачем нужен был этот фарс? Я подозреваю, что кто-то из присутствовавших на совещании сливает информацию налево». Шикаку медленно кивнул, переваривая новость. «Это предатель в совете? Почему мы еще не проиграли войну? Потому что он работает не на облако или камень, а на Акацки. Нукининов. Нукининов. Значит, никаких сведений о Хане нет? Ну, почему же?» — отозвался Минато. «Сведения самые настоящие. Кроме места, в реальности Джинчурики остановится в Хатису. Я просто пришел к тем же выводам, что и ты, и с самого начала не планировал никаких миссий. А так, в Тагами будет ждать Джирая, который и посмотрит, клюнет ли кто на наживку. Если да, Акацки останутся с носом и получат на хвост Джираю, а я до минимума сокращу круг подозреваемых. Если нет, мы ничего не теряем». «Ясно». Шикаку помял подбородок, обдумывая услышанное. «А мы двое, значит, вне подозрений?» «Да, вас я исключил, по некоторым причинам». Нара покосился на Марина. Видимо, не зря в последнее время тот казался куда мрачнее обычного. Похоже, доказать свою невиновность после провала с нападением на семью Хокаге было непросто. Разговор прервал помощник, заглянувший в кабинет. «Хокаге сама, здесь ваша супруга». От взгляда Нара не укрылась, как мигом помрачнел Минато. Веселость от удачно разыгранной партии исчезла, сменившись хмурой усталостью. «Ладно, Шикаку, это все, что ты хотел». Дождавшись его кивка, Хокаге перевел взгляд на контрразведчика. «Ибики, я подумаю над твоим запросом, но сейчас закончим. Вы свободны. Хокаге, зови Кушину». Хирузин лежал, глядя в потолок своей спальни, чутко прислушиваясь к темноте. Что-то вырвало его из сна. Что именно? Особняк дышал, казалось, обычной ночной жизнью. Отблески лунного света на стенах привычно обрисовывали аскетичную обстановку комнаты. Тихо поскрипывали старые перекрытия. Ветки чрезмерно разросшегося клена скребли по черепице. Тренированное ухо бывшего Хокаге улавливало и храп прислуги в другом крыле, и возню кошек под домом. Нормальный ночной фон, который за годы он привык не замечать.